Часть 4. Саморазоблачение своей фальсификации КПССовскими геббельсовцами. Основной метод доказательств в кавычках геббельсовцев. Из предыдущих глав вы уже поняли, что польских военнопленных расстреляли немцы, поэтому искать доказательства того, что поляков расстрелял НКВД, занятие изначально глупое, с совершенно предсказуемым концом. Однако не исключено, что некоторые читатели, прочтя конец предыдущей главы, смутятся. Уж очень бойко и уверенно геббельсовцы уверяют, что виноваты русские. Уж очень обильно они ссылаются на разные документы, как на «неопровержимые доказательства» в кавычках. Так может быть, действительно такие документы есть? Если исключить 5 документов в кавычках, состряпанных фирмой Пихоя и Ко, о которых ниже, чтобы не лишать себя удовольствия, у геббельсовцев нет ни единого документа, ни единого надежного факта в подтверждении своей версии, что само собой разумеется. В жаргоне уголовников есть выражение «брать на понт», то есть блефовать. Как и полагается уголовникам, геббельсовцы берут на понт своих читателей. Более внимательные из вас могли еще раньше и сами обратить на это внимание. К примеру, как я уже писал выше, геббельсовцы пытаются внушить своим лопоухим сторонникам, что в правительстве и НКВД СССР того времени все документы были чем-то вроде басен, написанных аллегориями. Хотели, к примеру, дать команду «расстрелять», но давали команду «исполнить». А подчиненные уже сами догадывались, что нужно сделать. И главное, не ошибались. Вы видели выше, что академические геббельсовцы начали свое писание новой аллегорией. Подготовка к операции по разгрузке лагерей, как именовался во внутренней переписке органов НКВД, предстоящий расстрел. Как видите, по мнению геббельсовцев, аллегорий слову «расстрел» в НКВД было много. Слово «разгрузка» – это, оказывается, тоже расстрел. Но внимательный читатель должен был бы заметить, что прокурорские геббельсовцы, по обычаю игнорируя академических, разъясняют читателям смысл слова «разгрузка» во внутренней переписке, выискивая возможности для разгрузки переполненных лагерей. Сапруненко 20 февраля 1940 года обратился к Берии с предложением мер в отношении Старобельского и Козельского лагерей, охватывающих 1100-1200 человек. Он выступил с инициативой оформить дела для рассмотрения на особом совещании при НКВД на около 400 человек, аналогичного с Осташковским лагерем контингента, пограничников, судейско-прокурорских работников, помещиков, офицеров информации и разведки и других. Тяжело больных, а также достигших 60 лет из числа офицеров, он предлагал распустить по домам около 300 человек. Та же мера предлагалась в отношении офицеров запаса, жителей западных областей Белоруссии и Украины. 400-500 агрономов, врачей, инженеров, техников, учителей, на которых не было компрометирующих материалов. Подготовку дел на особое совещание Сапруненко считал желательным провести в НКВД БССР и УССР, а в случае невозможности сосредоточить всех перечисленных в Осташковском лагере, где и вести следствие. То есть на самом деле под словом «разгрузка» во внутренней переписке органов НКВД имелось в виду только разгрузка лагеря или тюрьмы от заключенных путем перевода их в более свободные лагеря или путем их освобождения. И никакого отношения к расстрелу это слово и близко не имело. Геббельсовцы берут на понт фраеров чрезвычайно нагло. Вот, к примеру, документ геббельсовцев номер 63. Это указание заместителя наркома внутренних дел Меркулова начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 27 апреля 1940 года. Внесите следующее исправление в предписание от 20 апреля 1940 года. Первое. Предписание номер 037/1/90 в отношении Урбанского Яна Эдвардовича 1906 года рождения вместо дела номер 5629 читать номер 5692. Второе. Предписание номер 037/2/98 в отношении Замойского Францишика Павловича 1899 года рождения вместо дела номер 118 считать номер 838. Третье. Предписание номер 037/4/20 в отношении Маляж Станислава Юзефовича, 1901 года рождения, вместо дела номер 3382 считать 3282. Четвертое. Предписание номер 037/4-72 в отношении Мерника Юзефа Яновича, 1906 года рождения, вместо дела номер 259 считать номер 159. Пятое. Предписание номер 038/3-80 в отношении Дуляцинского Яна Францишковича, 1895 года рождения, вместо дела номер 269 читать номер 169. Шестое. Предписание номер 038/4-30 в отношении Радецкого Людвига Яновича, 1903 года рождения, вместо дела номер 1903 считать номер 233-3-37. То есть из Москвы были отправлены предписания на отправку в ГУЛАГ поляков, осужденных особым совещанием, но машинистка, печатая списки, перепутала номера уголовных дел. Сами эти списки геббельсовцы, уверен, в архивах уничтожили. И вот теперь заместитель министра отрывается от дел, чтобы дать указание исправить эти номера. А зачем, если по геббельсовцам эти поляки все расстреливались? Они что, в могилу бы не поместились, если у них в списке на расстрел, к примеру, номер дела 5629, а не 5692? А сам факт того, что по такому ничтожному поводу велась переписка, свидетельствует, что поляков никто расстреливать не собирался. А теперь вспомните, как этот документ номер 63 обыгрывают академические геббельсовцы. Аналогичные списки, но уже подписанные заместителем наркома внутренних дел Меркуловым и адресованные начальником УНКВД трех областей, до нас не дошли, однако об их существовании свидетельствует ряд документов. Эти списки, адресованные Куприянову, Сафонову и Токареву, содержали предписание о расстреле. Списки заключенных тюрем, приговоренных тройкой к расстрелу, направлялись наркому внутренних дел УССР и БССР. Ну вдумайтесь, как этот документ номер 63 может свидетельствовать, что существовали какие-то списки приговоренных тройкой к расстрелу? А вот еще пара неопровержимых доказательств в кавычках академических геббельсовцев. В Киев и Минск свозились и заключенные в недавнем прошлом граждане Польши, находившиеся в тюрьмах других регионов страны. Их также ждал расстрел. От этих строк перед глазами встают эшелоны бедных поляков, которых везут в Киев и Минск, а там расстреливают, расстреливают и расстреливают. Но давайте все же прочтем эти страшные свидетельства, изложенные, как утверждают геббельсовцы, в документах номер 33-83. Вот документ номер 33. Номер 001-065, 8 апреля 1940 года. Совершенно секретно. Командиру 136-го батальона конвойных войск НКВД майору Межеву, город Смоленск. В дополнение к переданному распоряжению по телефону через старшего лейтенанта товарища Есипова, комиссару батальона товарищу Снытко, согласно распоряжениям заместителя наркома внутренних дел БССР от 8 апреля сего года, немедленно отконвоируйте из тюрьмы города Полоцка в тюрьму города Минска особо опасного преступника Краковяка Ивана Францевича, 1906 года рождения. Отконвоирование произведите в тюремном вагоне планового конвоя маршрута номер 71 Смоленск-Бологое-Калинин 9-13 апреля сего года, а затем по прибытии в Смоленск произвести пересадку в вагон планового маршрута номер 60 и сдать в тюрьму города Минска. Конвой назначьте в порядке приказа номер 00389 от 1939 года. Исполнение донесите. За начальника штаба бригады капитан Шуренков. За начальника отделения службы старший лейтенант Есипов. А вот документ номер 83. Номер 25/4067, 19 мая 1940 года. Совершенно секретно. Замначальника 1-го спецотдела НКВД СССР, капитану госбезопасности товарищу Герцовскому. Военнопленный Пшемша Бронислав Шиманович фигурирует в предписании номер 03/2, порядковый номер 46. 19.02.1940 отправлен в Черниговскую тюрьму. По сообщению НКВД по Черниговской области, следственное дело на Пжемша Б.Ш. за номером 12.060 сдано 20.03.1940 года следственную часть НКВД УССР. Начальник управления НКВД СССР по делам о военнопленных, капитан госбезопасности Сапруненко. Ну и как из этих документов следует, что в Киев и Минск со всех тюрем свозились бывшие граждане Польши для расстрела? Кроме этого, понятное дело, что поляки на уроках географии изучают только глобус Польши, и им без разницы, что Минск, что Калинин. Но наши-то академические придурки могли бы и знать, что Киев и Чернигов – это разные города. Как видите, бригада Геббельса своего читателя берет на понт наглейшим образом. Везде, где они пишут о расстреле поляков и ссылаются на документы, в кавычках, в документах и намека нет на расстрел. Более того, и что для геббельсовцев особенно неприятно, в тысячах документов 1940 года, связанных с поляками, нет ни малейшего намека на то, что в марте 1940 года была создана какая-то тройка, которая приговорила к расстрелу чуть ли не 26 тысяч человек. Ну, представьте, к примеру, что вы состряпали документ, что Сталин в 41 году назначил ксенза Пешковского заместителем верховного главнокомандующего Красной Армии. Фирма «Пехоя и Ко», подготовив текст, найдет бланк, поставит необходимые штампики и пометки, после чего «найдет» в кавычках этот документ в архиве ЦК КПСС, а специалисты КГБ нанесут на документ подлинные в кавычках подписи Сталина и других членов Политбюро. Главная военная прокуратура найдет пяток экспертов, в кавычках, которые за $100 на всех засвидетельствуют под присягой на Библии, Коране, Талмуде и программе КПСС одновременно, что этот документ подлинный, в кавычках, а российские ТВ и пресса будут вопить о сенсационной находке. Все хорошо, одно плохо. Если в сотнях тысячах документов той войны о Пешковском в качестве заместителя Сталина нет ни малейшего упоминания, то и придурку станет ясно, что этот подлинный документ, в кавычках, липа. Такая вот ситуация получилась и с геббельсовцами. Они сфабриковали очень красивые документы, в кавычках, о том, что поляков осудила к расстрелу некая тройка, но в 1940 году об этой тройке никто и слыхом не слыхивал. И внимательный читатель мог заметить, как навязчиво академические геббельсовцы пытаются внушить мысль об еще одной аллегории НКВД. Оказывается, и тройку в НКВД тоже называли не тройкой, а комиссией. Именно так это слово по всему тексту пишут геббельсовцы, с большой буквы. Упоминают комиссию часто, но ссылок на документы, в которых фигурирует эта комиссия, не дают. И только в конце осмеливаются на это. Цитата. «Одновременно по мере изучения оперативных материалов, часть стоявших на контроле дел снималась с него и передавалась на рассмотрение комиссии. Смотри номер 44 и номер 59». Разумеется, что в документе номер 59 нет и намека на слово «комиссия». А в документе номер 44 оно дано так. «Прошу снять с контрольного учета и представить на ближайшее заседание комиссии дела на...» Но если учесть, что эта просьба исходит от заместителя начальника первого спецотдела НКВД СССР, в котором регистрировались поставленные на рассмотрение особого совещания дела, то комиссия с маленькой буквы – это, скорее всего, первое отделение секретариата особого совещания, которое до представления дел на особое совещание знакомится с содержанием материалов, проверяет соответствие обвинительного заключения этим материалам, составляет краткую справку по делу о подсудности его особому совещанию и правильности оформления и представляет на заключение прокурору. До конца 1938 года, то есть менее чем за полтора года до описываемых событий, при НКВД было два типа судебных органов. Комиссии, состоявшие согласно приказу Ежова номер 00485 от 11.08.1937 года из высших должностных лиц НКВД и прокуратуры областей, республик и СССР, и тройки, состав которых я уже давал выше. И в документах тех времен, в частности в приговорах, эти два органа так и называются, к примеру, комиссии НКВД и прокуратуры СССР от 30 апреля 1938 года по обвинению в шпионаже и контрреволюционной националистической агитации назначена высшая мера наказания – расстрел. Тройкой при УНКВД СССР по МО от 2 сентября 1937 года по обвинению в систематической контрреволюционной агитации назначена высшая мера наказания – расстрел. Так что и аллегорию комиссии «Это тройка» геббельсовцы могут отправить вслед за остальными. Во внутренней переписке НКВД все называлось своими именами. Расстрел – расстрелом, разгрузка – разгрузкой. И совершенно исключено, чтобы любую тройку работники НКВД называли комиссией. Таким образом, в документах из архивов СССР, которые собрали сами геббельсовцы и которые якобы «неопровержимо доказывают», в кавычках, что польских офицеров расстрелял НКВД, нет ни малейшего подтверждения этой версии. И факт остается фактом. О пресловутой «тройке», которая якобы осудила поляков весной 1940 года к расстрелу, не упоминается ни в едином документе, кроме фальшивок, состряпанных самими геббельсовцами. Но прежде чем заняться этими фальшивками, необходимо немного остановиться на том, как бригада Геббельса доказала, что поляков расстреляли немцы. Первая победа геббельсовцев. Незасчитанная. Как я уже упоминал выше, по массе фактов видно, что во главе геббельсовцев стояла КГБ СССР. И, скорее всего, тамошние «аналитики» в кавычках первыми осмотрели архивы и разработали план, как оклеветать СССР. Поскольку в архивах было полно документов, ясно свидетельствующих, что весной 1940 года польские офицеры были осуждены судом особого совещания при НКВД СССР, то оставалось уничтожить ту часть документов, которая свидетельствовала о приговоре, о том, сколько лет лишения свободы каждый из офицеров получил. А после этого поди гадай, к 3 годам его приговорило особое совещание или к расстрелу. Схема фальсификации была очень проста и посему выглядела очень соблазнительно. Архивы «почистили» в кавычках, и в начале лета 1989 года туда запустили геббельсовских «историков» в кавычках. Те, естественно, немедленно нашли документы, свидетельствующие об отправке дел поляков на рассмотрение особым совещанием. И по страницам польской и советской прессы понеслось победное «Хайль Геббельс». Содержание перечисленных документов позволяет сделать вывод о возможности вынесения особым совещанием при НКВД смертного приговора в отношении военнопленных, спешил сообщить стахановец геббельсовского труда Ю. Зоря. Итак, хранящиеся в фондах ЦГУА СССР и ЦГАСА архивные материалы доказывают, что дела польских офицеров и полицейских, находившихся в Козельском и Осташковском лагерях в декабре 1939 года, марте 1940 года, готовились на рассмотрение особым совещанием НКВД. В апреле-мае 1940 года более 15 тысяч польских военнопленных, офицеров и полицейских были вывезены из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей и переданы у НКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей. Таким был их последний маршрут, конечными пунктами которого стали Катынь, Медная и 6-й квартал лесопарковой зоны Харькова. Пускала обильную слезу Н. Лебедева. Но ее перекрикивал Зоря, прорвавшийся на странице военно-исторического журнала и застолбивший там делянку расстрела поляков по решению все того же особого совещания при НКВД. Вскоре к «историкам» в кавычках подключились прокуроры ГВП, которые к документам об особом совещании добавили и свидетельские показания в кавычках о том, что поляки расстреляны по решению особого совещания при НКВД. О главных свидетелях в кавычках геббельсовцев, бывшем начальнике УПВИ Сапруненко и бывшем начальнике УНКВД по Калининской области Токареве, и о их показаниях в кавычках я достаточно писал еще в «Катынском детективе» и не видел смысла повторяться. Но читатель и мой оппонент внутри бригады Сталина Э.Г. Репин меня упрекнул. Конечно, в «Катынском детективе» есть мелкие частные погрешности, но они практически невидимы для читателя. Раздосадовало, что вы, обладая вполне достаточным сарказмом, не смогли или не захотели более ярко показать прокурорский дебилизм Анисимова и Третецкого при допросе Токарева. Ведь Токарев с богатым чувством юмора буквально издевался над ними. В книге же этот эпизод получился бледным, проходным. Видите ли, Эдуард Георгиевич, я не писатель и не умею писать ярко. Я просто стараюсь донести до читателя определенную мысль. А уж как этот текст получится, то так и получится. На момент написания «Катынского детектива» я не был знаком с видеозаписью показаний Токарева и пользовался пересказом этой записи. А недавно мне принесли разобранный мною в антироссийской подлости фильм память и боль Катыни, и я посмотрел на Токарева вживую. Как я и предполагал, в детективе Токарев не показания дает, а играет главную роль в короткометражном художественном фильме «Токарев и придурки из Генпрокуратуры». Что интересно, Токарев так переигрывал, что это видели и прокуроры, но они оказались не способны понять, что это значит. Явная подготовленность к допросу, четкость и артистизм изложения показаний Токаревым в 1991 году также подтверждают, что он стремился высказаться так, чтобы оправдаться в своих глазах и снять с себя ответственность за тягчайшее преступление или снизить степень своей вины, переложив ее на своих руководителей и подчиненных. Радуется Яблоков. Ну, титан мысли. А разве хоть что-то из показаний, в кавычках, Токарева подтвердилось? Сергей Стригин пишет. Бывший начальник УНКВД по Калининской области Токарев на допросе 20 марта 1991 года 4 раза настойчиво повторил, что на спецкладбище для расстрелянных рядом с селом Медное погребались только польские военнопленные в количестве 6295 человек, плюс один советский гражданин, расстрелянный бандит. Итого 6296 захороненных трупов. По утверждению Токарева, прочих расстрелянных в Калинине органами НКВД советских граждан хоронили на другом кладбище. Но я в антироссийской подлости выяснил, что в том месте, которое указал Токарев, прокуроры с поляками докопались чуть ли не до центра земли, но нашли всего лишь 100 черепов, из которых едва пару десятков с огнестрельными ранениями. Еще момент. УПВИ осужденных особым совещанием поляков адресовал в распоряжение УНКВД. А УНКВД объявляла полякам решение особого совещания и переадресовывала их в лагеря ГУЛАГа. Однако в любом случае слова «в распоряжение УНКВД» могли означать и лагерь, и областную тюрьму, и какую-нибудь стройку в ведении этого УНКВД. Но Токарев, увидев это в распоряжении УНКВД по Калининской области, стал утверждать, что поляков партиями от 200 до 350 человек привозили именно в УНКВД, то есть в административное здание, и тут же во внутренней тюрьме и расстреливали. Прокурорские придурки приобщили эти показания к делу. Видеозапись этого идиотизма занимает центральное место в фильме. Токарев описывает такую технологию в кавычках расстрела. Военнопленных завозили в здание УНКВД, в камеры внутренней тюрьмы, одну из которых оборудовали в комнату расстрелов, для чего дверь в ней оббили кошмой, чтобы не слышно было выстрелов. Затем поляков по одному выводили в красный уголок, в котором сверяли установочные данные, а затем вели в камеру расстрелов. Теперь прокурорам полагалось провести следственный эксперимент, то есть пройти весь путь военного пленного поляка в здании УНКВД. И видеокамера в этом фильме попробовала нам это показать. И тут выяснилось, что войти во внутреннюю тюрьму можно только через центральный вход из вестибюля. Через него выносили трупы. Далее камера повела нас под арку вниз и налево. За дверью началась внутренняя тюрьма. И картинка тут же исчезла, потому что внутренняя тюрьма представляла собой коридор примерно 8 на 2,5 метра, в одном торце которого была входная дверь, а в другом – окно на улицу. Справа в стене коридора две узкие закрытые двери в какие-то помещения, а что слева прокуроры постеснялись показать. То есть надо думать, что и там в лучшем случае две двери, а не окно на улицу. Если одна дверь вела в комнату смерти, а другая в красный уголок, то где же размещались по 300 мужиков с вещами сразу? Ведь если и слева были две комнаты, то их общая площадь вряд ли могла быть более 40 квадратных метров. Простите, но даже в вагоне метро в час пик людей на квадратном метре столько не вмещается. А ведь Токареву ничего не мешало сказать, что поляков завозили в тюрьму Калинина и там расстреливали, но не сказал. В конце жизни 89-летний генерал-майор КГБ Токарев сунул свой жилистый и в рот прокурорам, и Крючкову, от которого, надо думать, и исходили уговоры этим ветеранам рассказать то, что требует политические интересы. И, конечно, Токарев подтвердил прокурорским геббельсовцам, что поляков расстреляли по решению особого совещания при НКВД. Результатом работы всех этих Анисимовых, Третецких и Зорей явился апофеоз маразма государственной власти в СССР. Письмо генерального прокурора СССР Трубина президенту СССР Горбачеву, номер 1-5-63-91, от 17 мая 1991 года. Трубин, опираясь на «показания» в кавычках свидетелей Сапруненко и Токарева, пишет: «Собранные материалы позволяют сделать предварительный вывод о том, что польские военнопленные могли быть расстреляны на основании решения особого совещания при НКВД». Итак, работа бригады Геббельса завершилась признанием на самом высоком уровне, что пленные расстреляны по решению особого совещания. Остались так какие-то формальные мелочи для подтверждения этого вывода, и Трубин далее пишет: «В связи с этим прошу вашего поручения общему отделу ЦК КПСС проверить наличие архивных материалов, возможно, совместных решений ЦК ВКПБ и СНК СССР по указанному вопросу и копии их передать в прокуратуру СССР». Возможно, именно в это время геббельсовцам пришла в голову мысль обнародовать положение об этом страшном органе сталинской расправы, особом совещании, а заодно и самим почитать, что в этом положении написано. Нашли, прочли. Положение об особом совещании при Народном комиссариате внутренних дел. Первое. Предоставить наркомному делу в отношении лиц, признаваемых общественно опасными, ссылать на срок до 5 лет подгласный надзор в местности, список которых устанавливается НКВД. Высылать на срок до 5 лет подгласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР. Заключать в исправительно-трудовые лагеря и в изоляционные помещения при лагерях на срок до 5 лет, а также высылать за пределы СССР иностранных подданных, являющихся общественно опасными. Второе. Предоставить наркомному делу право в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже, вредительстве, диверсиях и террористической деятельности, заключать в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. Третье. Для осуществления указанного в пунктах 1 и 2 при Народном комиссариате внутренних дел под его председательством действует особое совещание в составе: а. заместителя Народного комиссара внутренних дел, б. уполномоченного НКВД по РСФСР, в. начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции, г. Народного комиссара Союзной Республики, на территории которой возникло действие. 4. В заседаниях особого совещания обязательно участвует прокурор или его заместитель, который в случае несогласия, как с самим решением, так и с направлением дела на рассмотрение особого совещания, имеет право протеста в президиум ЦИК Союза СССР. В этих случаях решение особого совещания приостанавливается впредь до постановления по данному вопросу президиума ЦИК СССР. 5. Постановление особого совещания о ссылке и заключении в исправительно-трудовой лагерь или тюрьму каждого отдельного лица должно сопровождаться указанием причины применения тех мер, района ссылки и срока. Вы, наверное, перечитываете этот текст, пытаясь найти в нем что-нибудь про расстрел. Не надо, не ищите. В 1940 году особому совещанию НКВД не разрешалось приговаривать людей к расстрелу. Эту обязанность Государственный комитет обороны возложил на особое совещание при НКВД только в ноябре 1941 года. Вот и оцените этих аналитиков КГБ, прокуроров и академических геббельсовцев. 2 года вопили, что поляки расстреляны по решению особого совещания. И лень было этим козлам заглянуть в положение о нем. Недаром Катусев пытался найти для этого дела умных прокуроров. Особое совещание при НКВД СССР было законным, но вспомогательным органом судебной карательной системы. В те годы карательными органами называли не НКВД, а только суды. Свою историю в России особые совещания ведут с конца XIX века, когда при МВД Российской империи было впервые создано особое совещание для борьбы в основном с революционерами, которых невозможно было представить в суду ввиду отсутствия доказательств их вины. Полиция через агентуру прекрасно знала, что это враг империи, но этот враг был ушлый и никаких улик полиция не оставлял. Тогда особое совещание под председательством министра внутренних дел принимало решение отправить такого врага империи в ссылку. К примеру, Сталина ни разу не осудил суд. 8 раз его ссылали на север и в Сибирь по решению особого совещания, которому прекрасно было известно, кто такой Сталин. И согласитесь, что Сталин ведь действительно был врагом империи, и с позиции тогдашней России его было за что не только сослать, но и казнить. То есть особое совещание, назначая Сталину сроки, не ошибалось. Поэтому полезность особого совещания большевикам была ясна как никому другому. И особое совещание было учреждено ими практически сразу же после революции. Отличием от обычных судов было то, что не было никаких особых совещаний при областях и республиках. Оно было одно, и его председателем всегда был министр, нарком внутренних дел. Особое совещание всегда контролировал генеральный прокурор, прокурор СССР. И если он считал решение особого совещания незаконным, то жаловался законодателю СССР, президиуму ЦИК Верховного Совета СССР. При рассмотрении дел особым совещанием подсудимый не вызывался. И это аналогично рассмотрению дел Верховным судом, который тоже рассматривает дела в порядке кассации без подсудимого, только по материалам его дела. Но если Верховный суд имел право оставлять в силе любые приговоры, то особому совещанию при НКВД, как вы видели, разрешалось назначать наказание не более 8 лет лишения свободы. Если особое совещание и прокурор видели, что преступник, дело которого поступило к ним на рассмотрение, требует более сурового наказания, то они возвращали его дело следствию для сбора доказательств и передачи дела в суд, который дело рассматривал в подробностях, и если считал законным, то выносил более суровый приговор. Итак, к концу 1991 года бригада Геббельса блистательно доказала, что поляков НКВД не расстреливал, и, соответственно, доказала, что их расстреляли немцы. Если бы среди этой прокурорской и научной сволочи были хоть маломальски порядочные люди, то следствие в том году и было бы закончено. И то, что оно продолжается до сих пор, является неопровержимым доказательством, что следствия, в точном смысле этого слова, нет, что генпрокуратура дерзко и безнаказанно фальсифицирует это дело. Но теперь фальсификаторам весь собранный в архивах материал оказался ни к чему и даже вреден. Теперь им потребовались откровенные, сверхподлые фальшивки, и их начали изготавливать. Специалисты по подделкам. В бригаде Геббельса маститым специалистом по подлогам документов является член-корреспондент нынешней российской, так сказать, Академии наук В.П. Козлов. Он до того маститый, что уже написал упомянутую выше монографию по подлогам и читает по этому поводу лекции в каком-то гуманитарном университете. Его научные открытия, представленные в монографии, относятся к классу ежу, понятно, но облечены наукообразными словами в трудночитаемую форму. Однако выводы Козлова прочесть все же надо, хотя бы главный. Цитата. «Можно сказать, что подлог всегда фонит. Нестыковкой своего содержания с действительными фактами прошлого, известными из подлинных источников, спорными внешними признаками, неопределенностью камуфляжа, неоднозначной общественной реакции после легализации. Наличие такого фона является одним из признаков подлога. Собственно говоря, в ряде случаев именно этот фон является основным доказательством подлога, поскольку нам неизвестно ни одного случая самопризнания автора фальсификации в совершенном подлоге, а примеры обнаружения авторизованных подготовительных материалов фальсификаций редки». Конец цитаты. Итак, Козлов правильно утверждает, что содержание фальшивки не стыкуется с действительными фактами прошлого. Но мне интересно, насколько сам «историк» в кавычках Козлов способен выявить такую нестыковку. В своей книге он дает конкретный пример разоблачения фальшивки о том, что СССР якобы топил в Балтике отравляющие вещества. Козлов об этой фальшивке пишет. «Оригинал справки к записке Л.Н. Зайкова о захоронении химического оружия и ее публикации в газете «Час пик» совершенно секретно. Р.П. 12/66. Справка к записке товарища Зайкова Л.Н. Сего года. Ошибка в написании дат, по всей видимости, получена при сканировании текста ксерокопии документа в кавычках. В акватории Балтийского моря силами частей и подразделений Краснознаменного Балтийского флота затоплено 356 872 тонны химических боеприпасов и контейнеров с химическими веществами, в том числе 408 565 снарядов калибром 75 и 150 мм, снаряженных ипритом, 71 459 авиабомб весом 250 кг, снаряженных ипритом, 17 513 авиабомб, снаряженных адамситом и арсенилом, 1564 контейнера весом 1500 кг, загруженных ипритом, 10 420 химических мин калибром 100 мм, 7295 бочек с химическими гранатами, 7800 бочек с газом «Циклон», 189 тысяч килограмм цианистой соли. Затопление боеприпасов производилось на глубине от 100 до 150 метров в двух основных точках. 70 километров от базы ВМФ в Лиепае, а также в районе острова Борнхольм. Точные координаты точек затопления нанесены на навигационные карты ВМФ, утвержденные к пользованию приказом главкома ВМФ от 12.07.1985 года. Учитывая прогноз специалистов Главного управления кораблевождения и вооружения ВМФ НПО-4 «Тайфун», Госкомгидромет СССР, составленный штабом КБФ в карте затопления химоружия и анализ образцов, поднятых в 1983-1984 годах, считают целесообразным провести дополнительное захоронение устаревших химбоеприпасов выпуска 1954-1962 года в точках старых затоплений в течение 1989-1990 годов. Общий вес боеприпасов, подлежащих утилизации, 112 523 тонны. Захоронение предполагается осуществить силами кораблей Калининградской и Лиепайской баз ВМФ. Также считаю целесообразным поручить командованию войск химической защиты провести проверку состояния боеприпасов, кошенеров и хранилищ боевых отравляющих веществ, находящихся на вооружении частей и подразделений войск химической защиты и гражданской обороны. Ответственным назначить товарища Кунцевича А.Д., подготовить корабли и суда сопровождения Калининградской базы ВМФ для проверки режима плавания и судоходства в районах захоронения химических боеприпасов, подготовить справку-план захоронения химических веществ и боеприпасов в акватории Балтийского моря для доклада на Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза не позднее 14.11.1989 года. Заведующий организационным отделом ЦК КПСС Майданников, заместитель заведующего отделом оборонной работы ЦК КПСС, письменник 19 октября 1989 года. Три экземпляра. Исполнил Архипова Д.С. Публикация повлекла за собой возбуждение уголовного дела, а ксерокопия справки в официальном порядке была направлена в Росархив на экспертизу. Экспертизу проводили опытные сотрудники бывшего архива общего отдела ЦК КПСС, много лет имевшие дело с документами, создававшимися в ЦК КПСС, и хорошо знакомые с порядком ведения делопроизводства. Уже 23 февраля 1993 года ими был подготовлен акт делопроизводственной экспертизы справки, безупречно доказывавший ее фальсифицированный характер. Согласно акту, фальсификатор допустил по меньшей мере 7 ошибок, изготовляя подлог. Во-первых, в соответствии с содержанием документ должен был иметь высший гриф секретности. Особая папка, а не совершенно секретно. Во-вторых, в делопроизводстве ЦК КПСС никогда не применялся делопроизводственный номер, подобный имеющимся в справке. В-третьих, формула справки к записке никогда в делопроизводстве аппарата ЦК КПСС не использовалась. В-четвертых, оказались недостоверными обозначения должностей и подписи. В 1989 году в ЦК КПСС не было организационного отдела и отдела оборонной работы, а имелись, соответственно, отдел партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС и оборонный отдел ЦК КПСС. В названных отделах и вообще в аппарате ЦК КПСС в 1989 году ни Майданников, ни Письменник не работали. В-пятых, содержание опубликованного документа не соответствовало данному ему заголовку, поскольку в таком случае с ним должны были ознакомиться секретари ЦК КПСС, а значит, должен был, согласно правилам ЦК КПСС, стоять адресат ЦК КПСС. В-шестых, фальсифицируя документ, автор или авторы оказался невнимательным. В тексте дважды проскочило «считаю нецелесообразным», тогда как под документом имеются подписи руководителей двух отделов. В-седьмых, одна из фраз документа «подготовить справку-план для доклада на Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза» совершенно не соответствовала ни делопроизводственной практике ЦК КПСС, ни устоявшимся в ней формулам. Справки плана, как вида документа, просто не существовало, так же, как и раскрытой аббревиатуры ЦК КПСС. И по поводу разоблачения этой фальсификации – все. То есть вся эта «научная» в кавычках экспертиза – это экспертиза делопроизводителей. А где же экспертиза историка? Ведь Козлов числится таковым в ранге членкора. Где анализ противоречий содержания с действительными фактами прошлого? Ведь то, что данная справка является фальшивкой, прямо режет глаза. Не раскрытой аббревиатурой ЦК КПСС, а совершенно идиотским содержанием, никак не соответствующим действительным фактам. К примеру, ни одна из воюющих стран в обеих мировых войнах 20 века не имела минометов калибра 100 мм. Следовательно, в природе не могло быть и химических мин такого калибра. «Грузите апельсины бочками», – давал телеграмму Остап Бендер, и этим, видимо, надоумил фальсификатора на 7295 бочек с химическими гранатами. Газа «Циклон» не было никогда. В газовых камерах немецких концентрационных лагерей использовался инсектицид, средство для борьбы с насекомыми, «Циклон». Отравляющим веществом «Циклона» являются пары синильной цианистоводородной кислоты. Для того, чтобы сделать «Циклон» безопасным для людей, синильной кислотой пропитывался мел, и из него изготавливались гранулы. Они и назывались «Циклоном». Использовался этот инсектицид в газовых камерах лагерей для протравливания одежды заключенных с целью уничтожения вшей и в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями теплиц и оранжерей. Цианистые соли являются ценнейшим сырьем промышленности. С их помощью цианируют стальные детали машин. При этом поверхность их становится твердой, а сердцевина – вязкой. Вторая область массового применения цианидов – добыча золота и серебра из руд. Мысль о затоплении цианистой соли могла прийти в голову только малограмотному кретину. Тем более, что в качестве боевых отравляющих веществ их невозможно применить. То есть эту фальшивку готовил придурок со знанием истории в пределах фильма «Обыкновенный фашизм» и детективных романов низкого пошиба. И если членкор Козлов не видит этого, то это значит, что и он такой же «историк» в кавычках. И историки именно его класса готовили тексты фальшивок по Катынскому делу после того, как геббельсовцы провалились с особым совещанием. Надо ли удивляться той глупости, с которой эти фальшивки состряпаны?